Господин Зет говорит как будто с затаенную мыслью. А департамент Герольдии на такой вопрос генерала ответит, вероятно, что употребление прежних титулов законом не возбраняется. Разве последний принц Лузиньян не назывался беспрепятственно королем кипрским, хотя он не то что Кипром управлять, а и вина-то кипрского пить не мог по своему телесному и имущественному состоянию? Так почему же и современной армии не титуловаться христолюбивым воинством? Генерал. Титуловаться? Так белое и черное — титул, сладкое и горькое — титул, герой и подлец — титул. Господин Зет. Да ведь я это не от себя, а от лица мужей, блюдущих законы. Дама. К политику. Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное, генерал хотел что-нибудь сказать своим христолюбивым воинством. Генерал, благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что. Спокон веков и до вчерашнего дня всякий военный человек, солдат или фельдмаршал, все равно знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему, не полезному только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почетному делу, которому всегда служили самые лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщую молвою. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно забыть и что мы должны понимать себя и свое место на свете Божием в обратном смысле». Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным, оно противно оказывается. Божьим заповедям и человеческим чувствам оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть только вопрос времени. Князь, неужели вы, однако, раньше не слыхали никаких голосов, осуждающих войну и военную службу как остаток древнего людоедства? Генерал, ну как не слыхать? И слыхал, и читал на разных языках. Но ведь все эти ваши голоса были для нашего брата, извините за откровенность, не из тучи гром, услышал и забыл. Ну а теперь дело совсем другого рода, мимо не пройдешь. Так вот я и спрашиваю, как нам теперь быть? Чем я, то есть всякий военный, должен себя почитать и как на самого себя смотреть, как на настоящего человека или как на изверга естества? Должен ли я себя уважать за свою посильную службу доброму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нем и смиренно умолять всякого штатского простить мне мое профессиональное окаянство? Политик. Что за фантастическая постановка вопроса? Как будто от вас стали требовать чего-то особенного. Новые требования обращены не к вам, а к дипломатам и другим штатским, которые очень мало интересуются вашим окаянством, как и вашей христолюбивостью. А к вам, как прежде, так и теперь, только одно требование — исполнять беспрекословно приказания начальства. Генерал. Ну, так как вы не интересуетесь военным делом, то натурально и имеете о нем, по вашему выражению, фантастическое представление. Вы не знаете, как видно, и того, что в известных случаях приказание начальства только в том и состоит, чтобы не ждать и не спрашивать его приказаний. Политик. А именно? Генерал. А именно, представьте себе, например, что я волею начальства поставлен во главе целого военного округа. Значит, мне тем самым приказано всячески руководить вверенными мне войсками, поддерживать и укреплять в них известный образ мыслей, действовать в определенном направлении на их волю, настраивать на известный лад их чувства, одним словом, воспитывать их, так сказать, в смысле их назначения. Прекрасно. Для этой цели мне предоставлено, между прочим, отдавать по войскам моего округа общие приказы от моего имени и под моей личной ответственностью. Ну так если бы я отнесся к высшему начальству с тем, чтобы оно диктовало мне мои приказы или хоть предписывало, в каком направлении мне их писать, так разве не получил бы я на это в первый раз старого дурака, а во второй чистой отставки? Это значит, что я сам должен действовать на свои войска в известном духе, который предполагается заранее и раз навсегда одобрен и утвержден высшим начальством, так что и спрашивать об этом было бы или глупостью, или дерзостью. А вот теперь-то этот самый известный дух, который был в сущности один и тот же, от Саргона и Ассурбанипала до Вильгельма II,